Кобылин свернул на обочину, когда впереди показался указатель поворота. Здесь узкая двухполосная дорога велась ленивой змейкой между холмами, поросшими древними соснами. На первый взгляд с обеих сторон дороги тянулся лес. Но он был прикрыт от взглядов проезжающих огромными зелеными заборами, высотой в два, а то и в три человеческих роста. Над заборами порой тянулась проволока, а кое-где виднелись и камеры наблюдения. Хотя эти места казались заброшенными и дикими, системы наблюдения намекали, что это только видимость. Достав из кармана мобильник, Алексей сверился с картой. Да, метров через 200 должен быть искомый дом. Примерно. Спрятав телефон, охотник побарабанил пальцами по рулю, потом открыл дверь и ступил на теплый летний асфальт. Разгар дня, округа залита солнечным светом, машин на дороге не видно, в раскидистых кронах сосен шелестит ветерок. Если закрыть глаза, то можно представить, что он на даче. Сидит на крылечке, терпеливо ожидая, когда разгорятся угли, предвкушая скрип половиц, возвещавших о том, что ему несут первую банку холодного, как лед, пива. Вздрогнув, Кобылин мотнул головой, отгоняя чужие воспоминания. Теперь он научился отличать их от своих. Они, как правило, были ярче, четче, чем его собственные, мутные и малопонятные. Нет, он никогда не сидел на таком крылечке. В этом Алексей был твердо уверен. Поджав губы, он захлопнул дверцу и зашагал по песчаной обочине. Машину не закрывал, бросил так. Старый «Жигуленок», угнанный со стоянки у гаражного кооператива, не представлял никакой ценности для него. Угон, надо сказать, прошел легче, чем ему представлялось. Тигры шевелились за плечами, руки сами делали то, что было нужно, а глаза... Глаза, казалось, видели все вокруг. Дальше было проще. Остановиться у метро, купить телефон и забрать у рекламного агента бесплатную симку. Пригодился кошелек, заботливо переложенный из обрывков спортивного костюма в куртку, выданную рыжим оборотнем. Денег в нем хватало. На обочине появился робкий намек на съезд. Дорожка была невелика, сразу после поворота она упиралась в огромный зеленый забор. В нем виднелись ворота, огромные, больше человеческого роста, напоминающие вход в замок. Кобылин, сунув руки в карманы куртки, прошелся по дорожке под стеклянным взглядом небольшой камеры, видневшейся над воротами, и остановился у гладкой зеленой стены. Задумчиво глянув вверх на камеру, Алексей поднял руку и постучал в забор. «Эй», — позвал он, — «есть кто дома? Открывайте, гости пришли». Ответом ему была лишь тишина. Кобылин оглянулся по сторонам. Он знал, что его заметили. Любая, даже самая тупая охрана засекла бы машину, а потом и незваного гостя. «Эй!» — крикнул охотник, пнув ногой дверь. «Ну где вы там все? Сова, открывай, медведь пришел». Ему снова никто не ответил, но на этот раз Алексею почудилось, что там, глубоко за забором, началось какое-то движение. Там было что-то живое и теплое, и оно перемещалось. «Открывайте!» — крикнул охотник, начиная злиться. «Я Алексей Кобылин, и я хочу поговорить с вашим вождем. Эй!» Он начал колотить в дверь уже без остановки. Мягкие кроссовки, чудом пережившие все события последних суток, показали себя превосходно. Они смягчали удары и вместо настойчивого стука выдавали лишь тихие шлепки. Взъярившись, Кобылин развернулся к двери спиной и лягнул ее уже в полную силу, словно оправдывая свою фамилию. Стена ощутимо дрогнула, но не поддалась. За зеленой панелью что-то загрохотало, стена дрогнула, и ее часть, похожая на калитку, приоткрылась. Кобылин тут же втиснулся в щель и очутился за забором. Его встречала целая делегация. Ближе всего стоял здоровяк с фигурой штангиста. Лысый, голова приплюснута, кожа землистого оттенка. Типичный тролль. Он был одет в некое подобие синей формы, а в огромных лапищах болталось нечто похожее на связку ключей. Чуть дальше, на дороге, уходящей в заросли у сосен, стояли двое пареньков в такой же синей форме. Обе держали на изготовку укороченные версии калашниковых и целились точно в грудь гостю. Обычные люди, потеющие от страха, с раскрасневшимися лицами, еще недавно оравшие друг на друга. Нервничают. И есть отчего. В самых зарослях, среди сосен, густо росших вокруг узенькой асфальтированной дороги, по которой мог протиснуться едва ли один автомобиль за раз, сидело нечто. Мертвое, холодное, почти не дышащее, не пахнущее. Этого кобылин опознал сразу. Вампир привычно прятался в тени. На открытом солнце он, конечно, не обратится в пепел, но запросто схватит солнечный удар и перегрев, который может свалить его с ног. С упырем такой удар случится гораздо быстрее, чем с человеком посреди ливийской пустыни. «Ладно», — сказал кобылин, обернувшись к троллю, — «ты тут за главного». Тролль смерил охотника тяжелым взглядом мелких, глубоко запавших глаз. «Я знаю, что Строева тут нет», — спокойно произнес Алексей. «Я хочу поговорить с тем, кто может принимать решение». Угрюмый привратник чуть посторонился и взмахнул ручищей в сторону дороги, идущей от забора вглубь леса. Кобылин молча наклонил голову и двинулся по дороге в указанном направлении. Автоматчики чуть расступились, пропуская его. Охотник прошел мимо них, не удостоив эту потеющую шпану даже взглядом. Он шагал по асфальтовой дорожке, ведущей в лес, чувствуя, как в спину ему смотрят оружейные стволы. Ощущение было не из приятных. Тут же вспомнилось невозмутимое лицо снайпера, выглянувшее из-за кружевной занавески. Вот как это было. Будет ли так сейчас? Что с ним случится, если выстрел повторят? А если несколько очередей из калаша? Не хочется проверять. Честно, не хочется. Хватит той пули в голову, которую он поймал в переулках. Выжил, да, но все, что последовало потом... Может, было бы лучше, если бы и не выжил. Потерять себя и понимать, что ты потерял, страшнее самой смерти. Кобылин миновал вампира, таившегося в кустах, и усилием воли удержался от неприличного жеста. Пусть думает, что остался незамеченным. Им можно будет заняться потом. Главное сейчас найти Гришу. Кобылин двигался вперед не быстро, но решительно, сосредотачиваясь на ходу. Охотник чувствовал, как от него исходят волны холодной ярости, грозя захлестнуть окружающих. Он постарался успокоиться и собраться. Не стоит раздражать эту шпану раньше времени. Возможно, удастся решить дело только болтовней. Лес оказался не таким уж большим. За забором росла целая полоса из сосен. Но метров через 100 она резко обрывалась, а дорога вела дальше, к небольшому особняку, стоявшему в центре поляны. Он оказался не так роскошен, как представлялось кобылину. Двухэтажное приземистое здание, напоминавшее школу. Да, красивая отделка, покатая крыша, большое крыльцо, навевающее мысли о помещичьей усадьбе. Но никаких стеклянных стен, золоченых окон, фонтанов, павлинов. Даже домик Линды выглядел изящней. Линда. Кобылин споткнулся и силой заставил себя шагнуть вперед. Линда, черноволосая, с распухшей губой, с синяком под глазом, в разорванном черном платье. Смотрит на него с испугом и отчаянием. А рядом большая стеклянная стена загородного домика, сквозь которую видны деревья. И тролли. Пара отвратительных наглых троллей. Он должен ей помочь. И все. Губы кобылина сложились в узкую бесцветную полоску, а худые скулы напряглись, грозя прорвать обветренную кожу. Стиснув кулаки, он направился прямо к крыльцу особняка. Он должен ее вспомнить, обязан. Иначе он никогда не станет прежним. Он найдет Гришу, вытащит его из этого особняка, даже если придется получить еще одну пулю в голову. И пару очередей из калаша. Иначе просто не имеет смысла жить таким... огрызком. На ступеньке он почти взбежал, чувствуя за спиной сердитое сопение тролля, шедшего по пятам, и начавшего сомневаться в том, что стоило открывать ворота.